Айзек Азимов. «Жизнь и времена мультивака». От случая к случаю я бывало писал статьи для New York Times Magazine, но больше половины из них журнал обычно заворачивал. В принципе, такое отношение должно было меня расхолодить и убедить в том, что на данном рынке я не котируюсь, а значит, мне лучше сосредоточить свои усилия на чем-то другом. Но Times — это все-таки случай особый, поэтому я продолжал стараться. Однако осенью 1974 года, получив 3 отказа подряд, я решил, что если журнал закажет мне еще какую-нибудь статью, я тоже ему откажу. Правда, сказать это легче, чем сделать, потому что заказы мне обычно передавал Джеральд Уокер, а более славного парня мир просто не видел. Когда он позвонил, я отчаянно напряг силу воли, чтобы ответить отказом на все его предложения. И вдруг он произнес волшебные слова. «Научная фантастика!» «Научно-фантастический рассказ?» — переспросил я. «Да», — сказал он. «Для публикации в журнале?» «Да. Нам нужен рассказ примерно в 4000 слов, чтобы речь в нем шла о будущем, и, в частности, об отношениях между человеком и машиной». «Я попробую», — сказал я. А что еще я мог сказать? Возможность сразить «Таймс» научно-фантастической историей была слишком заманчивой, чтобы ее упустить. 18 ноября 1974 года я начал работу над рассказом и послал его в редакцию безо всякой уверенности в результате. Не опубликуют, но и черт с ними. Рассказ появился в воскресном выпуске «Таймс» 5 января 1975 года. И, насколько мне известно, это было первое произведение художественной литературы, принятое и опубликованное этим журналом. Итак, сам рассказ. Весь мир был заинтригован. Весь мир мог наблюдать. Если бы кого-то заинтересовало точное число зрителей, мультивак бы его сообщил. Большой компьютер-мультивак был в курсе дела, как и всех прочих дел на Земле. Мультивак сам выступал судьей на этом процессе, судьей настолько беспристрастным, непредвзятым и справедливым, что не нужно было ни защитника, ни обвинителя. Присутствовали только обвиняемый Саймон Хайнс, да свидетели, и в их числе Рональд Бакст. Бакст, разумеется, наблюдал за процессом. Как свидетель, он обязан был сидеть у экрана, хотя это его утомляло. Видно, возраст давал о себе знать. Бакст разменял уже 10-й десяток, и в копне волос уже отчетливо виднелась седина. Норин не хотела смотреть на процесс, в дверях она сказала: «Если бы у нас остался хоть один друг...» Она сделала паузу и добавила: «В чем я очень сомневаюсь...» И ушла. Бакст не мог сказать с уверенностью, вернется ли она вообще, но в данный момент это не имело значения. Хайнс, как последний идиот, совершил нападение на мультивак. Это ж надо додуматься, подойти к терминалу и попытаться его раздолбать. Как будто он не знал, что вездесущий компьютер, всемогущий компьютер с большой буквы, пожалуйста, управляющий миллионами роботов, сумеет себя защитить. И даже если бы нападение удалось, ну разбил бы он этот терминал, а толку-то? Так ему еще, видите ли, приспичило сделать эту глупость в физическом присутствии Бакста. Его вызвали точно по расписанию. А сейчас свидетельские показания даст Рональд Бакс. Голос у мультивака был чарующий, и обаяние его не приедалось, сколько ни слушай. Тембр не мужской, но и не женский, а язык — любой, на каком удобнее разговаривать собеседнику. «Я готов дать показания», — откликнулся Бакст. Ничего другого ему не оставалось. Хайнсу все равно не избежать наказания, и, кстати, если бы его судили люди, суд был бы более скорым на расправу и менее справедливым. Прошло 15 дней, которые Бакст провел в полном одиночестве. Впрочем, физическое одиночество не было редкостью в мире мультивака. В эпоху великих катастроф вымерло почти все население Земли, и никто иной, как компьютеры, спасли уцелевших и руководили возрождением цивилизации, совершенствуя заодно самих себя, пока не слились в мультивак. Зато нынешние жители Земли, 5 миллионов человек, жили припеваючи и не знали никаких забот. Но эти 5 миллионов были разбросаны по планете, и шансы встретиться с кем-то случайно, непреднамеренно были невелики. А намеренно Бакста никто не навещал даже по видео. Бакст стойко переносил изоляцию. Он с головой ушел в свое любимое занятие, которому предавался вот уже 23 года. Он придумывал математические игры. Каждый житель Земли мог заниматься чем душе угодно, если только мультивак, тщательно и искусно взвешивавший все виды людской деятельности, не приходил к заключению, что выбранный род занятий может стать помехой человеческому счастью. Но кому могли помешать математические игры? Занятие — это чисто абстрактное. Баксту оно нравилось, а вреда не приносило никому. Бакст надеялся, что одиночество не будет слишком долгим. Конгресс не мог приговорить его к длительной изоляции без суда. Правда, совсем иного суда, чем над Хайнсом. Суд Конгресса был лишен тирании абсолютной справедливости, присущей мультиваку. И все же Бакст вздохнул с облегчением, когда изоляция закончилась. Особенно приятно было, что конец ей положило возвращение Норин. Она устала, взобралась на вершину холма, и Бакст с улыбкой поспешил ей навстречу. Они прожили вместе 5 лет, это были славные годы. Даже редкие встречи с двумя ее детьми и двумя внуками не были Баксту в тягость. «Спасибо, что вернулась», — сказал он. «Я не вернулась», — ответила Норин. Она выглядела усталой. Каштановые волосы разметало ветром, высокие загорелые скулы заострились. Бакст набрал код для легкого обеда и кофе, он знал ее вкусы. Она не прервала его и, поколебавшись минуту, все же поела. «Я пришла поговорить с тобой», — сказала она. «Меня прислал Конгресс». «Конгресс!» — воскликнул он. 15 человек, считая вместе со мной. Беспомощные самозванцы». «Ты так не думал, пока был его членом». «Я стал старше и намного умнее». «Настолько, что у тебя хватило ума предать своих друзей?» «Я никого не предавал. Хайнс пытался разрушить мультивак. Это и глупо, и невозможно». «Ты выдвинул против него обвинение». «Я был вынужден. Мультивак знал все и без меня. А не выдвини я обвинение, я стал бы соучастником. Хайнс ничего бы от этого не выиграл, а я бы многое потерял. Без свидетеля мультивак не вынес бы приговор». «Только не в случае нападения на мультивак. Это тебе не дело о незаконном рождении ребенка или работе без позволения. Я не мог рисковать. И поэтому позволил на 2 года лишить Саймона позволения на любой вид деятельности». «Он получил по заслугам». «Утешительная мысль. Ты потерял доверие Конгресса, зато завоевал доверие мультивака». «Доверие мультивака в нашем мире дорогого стоит», — серьезно проговорил Бакст. Он вдруг обнаружил, что Норин выше его ростом. Она выглядела такой разъяренной, того и гляди ударит. Губы побелели и крепко сжались, но ей как-никак было уже за 80. Молодость прошла, и привычка к ненасилию укоренилась слишком глубоко. Как, впрочем, и у всех землян, за исключением недоумков типа Хайнса. «Значит, тебе нечего больше сказать?» — спросила она. «Я многое мог бы сказать. Неужели ты забыла? Неужели все вы забыли? Ты помнишь, что творилось на Земле когда-то? Помнишь 20 век? Теперь мы живем долго, мы живем в безопасности. Мы счастливо живем». «Мы живем бессмысленно». «Ты хотела бы вернуться в тот мир, что был здесь прежде?» Норин энергично помотала головой. «Вечерний жупел для устрашения, да? Хватит, мы усвоили урок. С помощью мультивака мы уцелели, но теперь нам его помощь не нужна. Она размягчит нас до смерти, Без мультивака мы сами будем управлять роботами, сами будем вести хозяйство на фермах, в шахтах и на заводах». «Мы не умеем». «Научимся. Умение приходит с практикой. Нам необходим жизненный стимул, иначе мы все вымрем». «У нас есть работа, Норин», — сказал Бакст. «Любая, какая душе угодно». «Любая, лишь бы неважная, и даже ту могут отнять в мгновение ока, как у Хайнса». «А чем занимаешься ты, Рональд?» «Математическими играми? Рисуешь линии на бумажке, подбираешь цифровые комбинации?» Бакст протянул к ней руки почти умоляюще. «Моя работа не пустяк, ты недооцениваешь». Он замялся с недаемой жаждой объяснить, но боясь сказать слишком много. «Я работаю над серьезной проблемой комбинаторного анализа, основанного на генных структурах, которые можно использовать для того, чтобы позабавить тебя и нескольких любителей. Наслышана я о твоих играх. Ты придумываешь, как добраться из пункта А в пункт Б кратчайшим путем, и это научит тебя, как пройти от колыбели до могилы с минимальным риском. А потом ты научишь нас, и все мы возблагодарим мультивака». Она встала. «Рон, ты предстанешь перед судом, я в этом уверена. Перед нашим судом. И будешь признан виновным. Мультивак защитит тебя от физической расправы, но ты прекрасно знаешь, что он не в силах заставить нас видеться с тобою, разговаривать с тобою, иметь с тобой хоть что-то общее. И лишенный человеческого общения, ты не сможешь больше думать и играть в свои игры. Прощай». «Норин, погоди». Она обернулась в дверях. «Правда, у тебя останется мультивак. Вот и говори с мультиваком, Рон». Он смотрел вслед ее уменьшающейся фигурке. Она спустилась по дороге через зеленый парк, чья экологическая чистота поддерживалась упорным трудом спокойных и несложных роботов, которых никто практически не замечал. «Да уж, придется мне поговорить с мультиваком», — подумал Бакст. У мультивака не было какого-то определенного помещения. Его присутствие было глобальным. Все точки земного шара связывались между собой проводами, оптическими волокнами и микроволнами. Мозг мультивака был разделен на сотни частей, но функционировал как единое целое. Его терминалы были разбросаны по всей планете, и хоть один из них да находился поблизости от каждого из 5 миллионов. Времени хватало на всех, поскольку мультивак мог персонально общаться с каждым человеком одновременно, не отвлекаясь при этом от мировых проблем. Но Бакст не испытывал иллюзий по поводу могущества мультивака. Вся его немыслимая сложность, по сути дела, была математической игрой, и в правилах этой игры Бакст разобрался еще 10 лет назад. Он знал, каким образом соединительные нити бегут с континента на континент, сплетаясь в громадную сеть, анализ которой мог бы стать основой для увлекательной задачки. Как бы вы организовали сеть, чтобы поток информации никогда не смешивался? Как бы вы организовали систему переключений? Докажите, что в любой системе найдется хоть одно уязвимое звено. Если разорвать именно его... Как только Бакст разобрался в правилах игры, он вышел из состава Конгресса. Там одни разговоры, от разговоров какой толк? Мультивак равнодушно позволил говорить о чем угодно и как угодно. Разговоры его не волновали. Его волновали только действия. Именно их он предотвращал, направлял в нужное русло или наказывал за них. Из-за действия Ханса ситуация стала кризисной, а Бакст еще не был готов. Но теперь, хочешь не хочешь, придется поторопиться, и Бакст попросил мультивака уделить ему время для беседы. Вопросы мультиваку можно было задавать в любое время. Существовало около 1 000 000 терминалов типа того, который попытался расколоть Хайнс, и каждый желающий мог спрашивать о чем угодно. Мультивак всегда был готов дать ответ. Но беседа — дело другое. Для нее требовалось время и уединение. Более того, мультивак должен был рассмотреть прошение о беседе и решить, действительно ли она необходима. Хотя мощности мультивака с избытком хватало на все глобальные проблемы, он начал экономить время. Возможно, это было результатом его непрестанного самоусовершенствования. Чем больше он осознавал свою ценность, тем меньше у него оставалось терпения на всякие глупости. Баксту оставалось надеяться лишь на добрую волю мультивака. Чтобы заслужить доверие компьютера, Бакст вышел из состава Конгресса и даже дал показания против Хайнца. Это был, безусловно, надежный ключ к успеху. Подав прошение и почти не сомневаясь в положительном ответе, Бакст сразу же полетел к ближайшей подстанции. Он не стал проецировать туда свое изображение, ему хотелось быть там лично. Так он чувствовал себя ближе к мультиваку. В помещении подстанции вполне можно было проводить конференции по мультивидео. На секунду Баксту почудилось, что мультивак примет на экране человеческий вид, что мозг сотворит плоть. Ничего подобного, конечно, не произошло. Комнату наполнил еле слышный, похожий на шепот шум беспрерывной деятельности мультивака, постоянно сопровождавший его присутствие. И на фоне этого шума раздался голос. Голос был не такой, как обычно, по-прежнему чарующий, он стал вкрадчивым и тихим и звучал почти в самом ухе Бакста. «Добрый день, Бакст. Рад тебя слышать. Твои приятели-люди осуждают тебя». «Да, мультивак не любит околичностей», — подумал Бакст. Вслух он сказал. «Это не важно, мультивак. Важно то, что я понимаю. Все твои решения направлены во благо людям. Тебя создали для выполнения этой задачи еще в том примитивном варианте. А мое самоусовершенствование позволило мне выполнять ее еще более эффективнее. Если ты понимаешь это, почему другие не могут понять? Я все еще занимаюсь анализом данного феномена». «Я пришел к тебе с проблемой», — сказал Бакст. «С какой?» — поинтересовался мультивак. «Я много времени провел над решением математических вопросов, связанных с изучением генов и их комбинаций. Я не могу найти ответа, от домашнего компьютера мало проку». Послышался странный щелчок, и Бакс невольно вздрогнул при мысли о том, что мультивак пытается удержаться от смеха. Такое очеловечение даже Баксту было трудно принять. Голос переместился в другое ухо, и мультивак сказал: «В человеческой клетке тысячи разных генов. У каждого гена в среднем около 50 существующих вариаций и бесчетное количество потенциальных. Если мы попытаемся составить все возможные комбинации, то простое их перечисление с самой большой скоростью, на какую я способен, займет все время существования Вселенной, и то я успею перечислить лишь бесконечно малую часть». «Но мне не нужно полное перечисление», — сказал Бакст. «В том-то и есть суть игры. Некоторые комбинации более вероятны, чем другие, и надстраивая вероятность над вероятностью, мы сможем существенно сократить задачу. Как раз об этом я и хотел тебя попросить». «Но даже такое задание потребует немало времени. Каким образом я смогу оправдать его потерю?» Бакст помедлил с ответом. Нет смысла пытаться запудрить мультиваку мозги. Кратчайшим расстоянием между двумя точками в общении с мультиваком всегда была прямая. «Подходящая комбинация генов могла бы создать человека, который с радостью подчинится твоему руководству, поверит в твои старания счастливить людей и сам захочет быть счастливым. Я не могу найти этой комбинации, но ты мог бы сам справиться. А с помощью направленной генной инженерии...» «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это хорошая мысль. Я уделю ей некоторое время». Баксту с трудом удалось настроиться на личную волну Норин. Связь прерывалась 3 раза, это его не удивило. Последние 2 месяца техника то и дело сбоила. Недолго и по мелочам. Но Бакст с мрачным удовлетворением отмечал каждый сбой. Наконец, связь наладилась. В воздухе появилось объемное голографическое изображение Норин. Оно немного померцало, но удержалось. «Я отвечаю на твой звонок», — бесстрастно проговорил Бакст. «Я уж думала, вовек до тебя не дозвонюсь», — сказала Норин. куда ты пропал?» «Никуда я не пропал, я в Денвере». «Почему в Денвере?» «В моем распоряжении весь мир, Норин. Я могу поехать, куда вздумается». Лицо ее слегка передернулось. «И везде наверняка будет пусто. Мы собираемся судить тебя, Рон». «Сейчас?» «Сейчас». «И здесь?» «И здесь». Воздух по сторонам от Норин замерцал. И сзади, и спереди тоже. Бакс вертел головой и считал. Их было 14. 6 мужчин, 8 женщин. Он знал их всех. Еще недавно они были добрыми друзьями. А вокруг простиралась девственная природа Колорадо. Погожий летний денек клонился к вечеру. Когда-то здесь был город под названием Денвер. Место и поныне сохранило это название, хотя сам город исчез с лица земли, как и большинство других городов. Бакс насчитал около 10 роботов, занимавшихся в окрестностях своими делами. «Поддерживают экологию, надо полагать». Бакс не знал в деталях, что они делают, но мультивак знал, и все 50 миллионов роботов на Земле трудились под его надзором. За спиной у Бакста находился один из сетевых узлов мультивака, похожий на маленькую неприступную крепость. «Почему сейчас?» — спросил Бакст. «И почему здесь?» Он машинально повернулся к Элдред. Она была старше всех и авторитетнее, если понятие авторитета вообще применимо к человеку. Томно-коричневое лицо Элдред выглядело слегка осунувшимся. Годы давали себя знать. Ей стукнуло уже 120, но голос был резок и тверд. «Потому что теперь у нас есть последнее доказательство. Пусть Норин расскажет, она знает тебя лучше всех». Бакст перевел взгляд на Норин. «В каком преступлении меня обвиняют?» «Давай не будем играть в эти игры, Рон. В мире мультивака нет преступлений, кроме стремления к свободе. А твое преступление против человечества для мультивака не криминал. Поэтому мы сами решим, захочет ли хоть один из ныне живущих людей общаться с тобой, слышать твой голос, помнить о твоем существовании и отвечать тебе». «За что мне угрожают изоляцией?» «Ты предал все человечество». «Каким образом?» «Ты отрицаешь, что пытался загнать людей в рабство к мультиваку». «Ах, вот оно что!» Бакс скрестил на груди руки. «Быстро же вы прознали. Хотя вам было достаточно просто спросить у мультивака». «Отрицаешь ли ты, что просил помощи для того, чтобы посредством генной инженерии вывести новую породу людей, которые станут покорными рабами мультивака?» «Я предложил вывести более счастливую породу людей. Это предательство». «Оставь свою софистику, Рон», — вмешалась Элдред. «Мы ее знаем наизусть. Не говори нам снова, что с мультиваком нет смысла бороться, что мы живем в безопасном мире. То, что ты зовешь безопасностью, мы называем рабством». «Сейчас ты огласишь приговор, или мне будет позволено защищаться?» «Ты слышал, что сказала Элдред», — заметила Норин. «Твои доводы мы знаем наизусть». «Все мы слышали, что сказала Элдред», — отозвался Бакст. «Но никто не слышал, что хочу сказать я. У меня есть аргументы, которых вы не знаете». Изображения молча приглянулись, потом Элдред сказала. «Говори». «Я попросил мультивака помочь мне решить проблему в области математических игр», — начал Бакст. «Чтобы привлечь его интерес, я подчеркнул, что игра смоделирована на основе генных комбинаций и что решение могло бы помочь создать такую генную комбинацию, которая, никоим образом не ухудшив нынешнего положения человека, позволит ему с радостью отдать себя под покровительство мультивака и подчиниться его воле». «Ты не сказал ничего нового», — промолвила Элдред. «На других условиях мультивак не взялся бы за решение задачи. Новая порода людей с точки зрения мультивака является благом для человечества, и поэтому он не мог отказаться. Желание довести дело до конца будет подталкивать его к изучению всех сложностей проблемы, а они настолько неисчерпаемы, что даже ему не под силу с ними справиться. Вы все тому свидетели. свидетели чему?» — спросила Норин. «Вы же с трудом дозвонились до меня, верно? Разве за последние 2 месяца вам не бросились в глаза мелкие неполадки, которых никогда раньше не было?» «Вы молчите. Могу я принять ваше молчание за знак согласия?» «Даже если и так, то что с того?» «Все свои свободные цепи мультивак загрузил моей задачей. Его обычная деятельность постепенно сокращается до минимума, поскольку с точки зрения этики мультивака нет ничего важнее счастья человечества. А человечество станет счастливым лишь тогда, когда добровольно и с радостью примет правление мультивака». «Но что нам это дает?» — спросила Норин. «У мультивака по-прежнему хватает сил, чтобы править миром и нами. Если он делает это менее эффективно, то наше рабство просто становится менее комфортным. Причем только временно, потому что долго это не протянется. Рано или поздно мультивак сообразит, что проблема неразрешима, или же решит ее, и в обоих случаях его рассеянности придет конец. А в последнем случае рабство станет вечным и неистребимым». «Но сейчас он рассеян», — сказал Бакст. «И мы даже можем вести крамольные разговоры без его ведома. Хотя долго рисковать я не хочу, поэтому поймите меня поскорее. У меня есть еще одна математическая игра — создание моделей сетей мультивака. Мне удалось доказать, что какой бы сложной и избыточной система ни была, в ней всегда есть хоть один слабый узел, где поток информации при определенных условиях может смешаться. Если повредить именно этот узел, систему непременно хватит апоплексический удар, поскольку перегрузка вызовет необратимую цепную реакцию». «Ну и?» «Это и есть тот самый узел. Зачем, по-вашему, я приехал в Денвер? Мультивак тоже знает, что здесь его слабое место, поэтому узел охраняется и электронной защитой, и роботами, так чтобы никто не мог к нему подступиться». «И что же?» «Но мультивак рассеян, и мультивак верит мне. Я заслужил его доверие ценой потери вашего, ибо только доверие делает возможным предательство. Если бы кто-нибудь из вас попытался приблизиться к этому месту, мультивак очнулся бы и не пустил вас. Не будь он так рассеян, он и меня бы не подпустил. Но он рассеян, и у меня есть шанс». Бакст ленивой походкой приближался к сетевому узлу. 14 изображений, прикованных к нему, двигались следом. Еле слышное деловитое гудение одного из центров мультивака наполняло окрестности. «Зачем атаковать неуязвимого противника?» — проговорил Бакст. «Сначала сделай его уязвимым, а уж потом...» Бакс старался сохранять спокойствие, но на карту в это мгновение было поставлено все. Все. Резким движением он разъединил контакт. Если бы только ему дали больше времени, чтобы убедиться как следует. Никто не шелохнулся. И Бакс, затаив дыхание, понял, что еле слышное гудение смолкло. Смолк беспрерывный шепот мультивака. Если через минуту он не возобновится, значит, Бакст угадал слабое звено, и восстановление системы невозможно. Если же к нему сейчас на всех парах устремятся роботы... Он обернулся. Было все так же тихо. Роботы спокойно трудились поодаль, никто к нему не приближался. Перед ним по-прежнему маячили голограммы 14 членов Конгресса, пришибленных громадностью совершившегося. «Мультивак перегорел», — сказал Бакст. «Восстановить его невозможно». Бакст говорил пьянее от собственных слов. «Я работал над этим с тех пор, как покинул вас. Когда Хайнс попытался разбить терминал, я испугался, что такие попытки будут продолжаться, и мультивак усилит охрану настолько, что даже я... Мне нужно было спешить, я не был уверен». Он задохнулся, но взял себя в руки и торжественно сказал: «Я вернул вам свободу». Он умолк, заметив, наконец, тяжесть нависшей над ним тишины. 14 изображений смотрели на него, не отрываясь и не проронив ни слова в ответ. «Вы говорили о свободе», — резко бросил им Бакст. «Вы ее получили». И нерешительно добавил. «Разве не этого вы хотели?» Послесловие от автора. Когда я в первый раз закончил рассказ, или думал, что закончил, меня не оставляло какое-то внутреннее неудовлетворение. Я не смыкал глаз до 2 часов ночи, пытаясь сообразить, что же меня не устраивает, а затем пришел к выводу, что последняя точка еще не поставлена. Я встал, быстренько приписал 3 последних абзаца, закончив повествование этим пугающим вопросом, и спокойно уснул. На следующий день я перепечатал последнюю страницу рукописи, включив в нее новое окончание. Посылая рассказ в «Таймс», я сообщил редакции, что кое в чем буду совершенно непреклонен, хотя мне очень хотелось увидеть его на страницах журнала. «Учтите, пожалуйста», — написал я, «что концовка в виде вопроса без ответа не случайна. Она играет важную роль. Каждый читатель должен будет задуматься над смыслом вопроса и ответа, который он дал бы на него сам». Редакция «Таймс» попросила внести какие-то мелкие изменения и поправки, но должен с радостью отметить, на мою концовку не покусилась даже намеком. Кстати сказать, в оригинале рассказ назывался «Математические игры». Я подумывал о том, чтобы восстановить это название в сборнике, но в названии «Жизнь и времена мультивака» есть определенный размах. К тому же очень многие читатели прочли рассказ в тот же день, когда он появился в журнале. В течение нескольких недель ко мне приходили люди, желающие поделиться впечатлениями. Ни одно из моих произведений не вызывало такого наплыва посетителей. Я не хочу вводить их в заблуждение. Они могут подумать, будто я изменил название специально для того, чтобы они купили этот сборник с якобы новым рассказом. Поэтому я оставил «Жизнь и времена мультивака».